Глава вторая. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары Азеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад, из запада на восток. От разъезда Буранлы-Буранной до родового найманского кладбища Анна-Бийит было по меньшей мере километров 30 в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по саразекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться случаем в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге. Но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кайсык-Сайской пади на Анна-Бийит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем случае 30 верст в один конец, да столько же в другой. Но кроме самого Едигея, никто из нынешних баралинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бийите, о котором рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Буранлы-Буранном, придорожном поселочке из 8 домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа, старушка Букей, покоилась на станционном погосте в Кумбеле. Умерла в тамошней больнице несколько лет назад, но и решили тогда на станции и схоронить. Вести покойницу в Буранлы-Буранной не было смысла. А Кумбель – самая большая станция в Сары-Азеках. К тому же дочь Айзада проживает там, да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но когда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить. А теперь думали-гадали, как быть. Едигей, однако, настоял на своем. «Да бросьте вы неджигитские речи!» — урезонил он молодых. «Хоронить такого человека будем на Анна-Бийите, там, где предки лежат, там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем. Готовиться будем. Путь предстоит неблизкий. Завтра с утра пораньше двинемся». Все понимали. Едигей имел право принять решение. На то мы согласились. Правда, Сабиджан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком. Пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабиджана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая. «Хорошо, что ты приехал, родимый. Хорошо, что ты приехал. Точно бы его приезд мог воскресить Казангапа». И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять. Никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе у дверей осиротевшей мазанки Казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабиджан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был. Возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей-железнодорожников. Как выпадало свободное время, наезжали проведать то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там в общежитии? Не обидел ли кто? Не натворил ли дел каких недозволенных? Да как учится? Да что говорят о нем учителя? А на каникулах, сколько раз укутав в шубу, везли верхами по снежным саразекам, в мороз да в югу, чтобы только не опоздал на занятия. Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве, пучеглазый и улыбчивый, а теперь в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником.